но сон его не был крепок. Грудь порывисто вздымалась, на лбу вздулись вены, полураскрытые губы вздрагивали, какие-то стоны вырывались у него из груди. «Моя!» — бормотал он. «Ты моя! Не отдам тебя им!» Внезапно лицо его изменилось, выразив страшную ненависть. «Суйот-хан!» — прошептал он. «Это ты отнял ее у меня! Эй! Проснись, Тремальнайк!» — позвал лейтенант. Индиец вздрогнул. Глаза его мгновенно раскрылись, и он уставился на лейтенанта взглядом, блестящим, как у змеи. «Что ты хочешь?» — холодно спросил он. «Этот господин желает взглянуть на тебя». Индиец посмотрел на Яноса, который стоял за спиной лейтенанта. Презрительная улыбка показалась на его губах, обнажив зубы, белые, как слоновые кости. «Что я, зверь, что ли?» — сказал он. «Неужели?» Тут он вздрогнул и замолчал. Янос, который стоял за лейтенантом, сделал ему быстрый знак рукой. Без сомнения, заключенный понял, что перед ним друг. «Как ты оказался тут?» — спросил его португалец. «Как может оказаться человек, который родился и вырос в свободном джунглях?» — сказал Тремальнайк, устремив на него испытующий взгляд. «А правда ли, что ты тукц?» «Нет. Но и ты душил людей, это правда. Но я не тукс, ты лжешь!» Тремальнайк вскочил, сжав кулаки с пламенным взором, но новый жест португальца успокоил его. «Меня не обманешь, — продолжал Янос, — если раскрыть на груди твою рубашку, наверняка откроется татуировка змея с головой женщины». «Раскрой ее, — сказал Тремальнайк. — Не подходите к нему, милорд! — воскликнул лейтенант. — У меня нет оружия, — сказал индиец. — Если я двину рукой, разряди мне в грудь твои пистолеты. Янос подошел к ложу из листьев и наклонился над индийцем. — Камамури! — прошептал он еле слышно. Быстрая молния вспыхнула в глазах индийца. Одним жестом он поднял свою накидку и подобрал записку с завернутыми в нее пилюлями, которую уронил португалец. — Ну, вы видели татуировку? — спросил лейтенант, который на всякий случай наставил пистолет. — У него ее нет, — сказал Янос, выпрямляясь. — Значит, он не тукс? — Кто знает, татуировки бывают у них на других частях тела. — У меня их нет, — снова повторил Тремальнайк. — Сколько времени он здесь находится, лейтенант? — спросил Янос. — 2 месяца, милорд. — И куда его отвезут? — В какую-то исправительную тюрьму в Австралию. — Бедняга. — Пойдемте, лейтенант. Моряк замешкался, открывая дверь. И Янос воспользовался этим, чтобы обернуться назад и сделать Тремальнайку последний знак, который означал «сделай, как сказано». — Хотите осмотреть форт? — спросил Черчилль, закрыв дверь и запирая ее на засов. — Мне кажется, в нем нет ничего особенного, — пожал плечами Янос. — До встречи у Раджи, лейтенант. До свидания, милорд. Глава 7. Освобождение Камамури. В то время как Янос, рискуя, но действуя очень осмотрительно, готовил освобождение Тремальнайка, бедный Камамури с тревогой и страхом в душе ждал под стражей своей участи. Он не боялся быть повешенным или расстрелянным, как обыкновенный пират. Он боялся, что под страшными пытками его могут вынудить признаться во всем. Что, оставаясь тут, он подвергает риску жизнь своего хозяина, его несчастной невесты, Сандакана, Яноса и всех остальных. Едва его заперли, он попытался выбраться в окно, но оно было забрано толстенными железными решетками. Попытался проломить пол, но только обломал себе ногти. Убедившись в бесплодности своих усилий, он свернулся на подстилке в углу комнаты, решив умереть с голоду, но не прикасаться к еде, которая могла содержать какой-нибудь таинственный наркотик. Он решил дать себя разорвать на куски, но не промолвить ни слова. Так прошло 5-6.